Договор РСМД. Исторический перелом. Казалось, и Москва, и Вашингтон настроены на то, чтобы закрепить договоренности, достигнутые в Рейкьявике, и вновь начать движение в области разоружения. Однако вместо движения вперед начался масштабный откат. Причем происходил он в основном из-за того, что свою позицию меняли США. Военно-политическая бюрократия в Вашингтоне была всерьез напугана реальностью отказа от ядерного оружия. Оказалось, Рейган всерьез верит, что баллистические ракеты являются самым дестабилизирующим оружием, и что он мог по предложению Горбачева взять и отказаться от них всех разом. Что напугало консерваторов, составлявших основу Вашингтонской администрации. Очень быстро американцы взяли назад все ходы, сделанные в Рейкьявике. Буквально через месяц, выступая в Чикаго, Джош Шульц заявил: «Если даже мы уничтожим все баллистические ракеты, нам нужна страховка на случай обмана и других непредвиденных обстоятельств». Составной частью такой страховки могло бы стать соглашение о сохранении небольшого числа ядерных баллистических ракет. Состоявшаяся в Вене встреча Шеварднадзе и Шульца никаких позитивных результатов не принесла. Более того, она ознаменовалась перебранкой со взаимными оскорблениями профессиональных дипломатов Карпова и Ницце. Конфликт возник, когда американец вознамерился в очередной раз обсуждать подуровни для стратегических вооружений, на что Карпов заявил: «В Рейкьявике мы договорились, что не будет никаких подуровней». «Виктор», — ответил ему Ницце, — «но я должен заявить, что это прямая ложь. Здесь среди нас 8 человек, которые были свидетелями обмена мнениями по этому вопросу между мной и маршалом Ахрамеевым в Рейкьявике». И стал убеждать, что там Ахрамеев согласился с тем, что на переговорах американцы в будущем смогут поднять вопрос об установлении таких подуровней. Советский дипломат в долгу не остался и объявил лжецом Ницце. «Перед поездкой в Вену, — заявил Карпов, — он встретился с Горбачевым, и тот назвал чушью саму мысль о том, что американцы могут поднимать в дальнейшем вопрос о подуровнях». Карпова поддержал заместитель министра Александр Бессмертных. Горбачев сказал он: «Никогда не давал согласия на установление этих подуровней. Продолжая предлагать их, США отходит от той договоренности, которая была достигнута нашими руководителями в Рейкьявике». Справедливости ради заметим, что в этом случае правда была скорее на стороне Ницце. Обсудили в принципиальном порядке вопрос о подуровнях боеголовок на разных видах носителей, писал Ахрамеев о переговорах делегации в Рейкьявике. Сергей Ахрамеев, Георгий Корниенко, глазами маршала и дипломата, критические взгляды на внешнюю политику СССР до и после 1985 года. О том, чтобы впредь не поднимать тему подуровней, договоренностей не было. И более того, в записи бесед в рабочей группе по военным вопросам 11-12 октября, сделанной советской стороной, на этот счет говорится: «Ахрамеев: в отношении подуровней, как мы и договорились, мы здесь ничего не записываем. Но на переговорах в последующем каждая сторона может ставить свои вопросы». Цитата по Олег Гриневский «Перелом от Брежнева к Горбачеву». Так или иначе, но становилось очевидно: по стратегическим вооружениям прорыва, которого так жаждал Горбачев, не получится. Даже если бы удалось договориться о подуровнях, никуда не мог исчезнуть вопрос о СОИ, который Рейган хотел осуществить при любых условиях. А Горбачев подгонял переговорщиков, выражая неудовольствие. У генералов, да и в МИДе, в группе, ведущей переговоры в Женеве, были сомнения. Уж очень они были зациклены на противостоянии. Сказывались и корпоративные интересы военных. А некоторых переговорщиков просто устраивала такая ситуация: сладкая жизнь на валютных харчах. Чем дольше переговоры, тем лучше. Не без раздражения пишет он в воспоминаниях. Михаил Горбачев. «Жизнь и реформы». Издательство «Новости», Москва, 1995 год. Можно представить, насколько жестко он говорил в тот момент с военными и дипломатами. Практически сразу после неудачных контактов с Шульцем в Вене Шеварднадзе поручил своим ведущим переговорщикам Александру Карпову, Олегу Гриневскому, Александру Бессмертных найти новую перспективную линию в вопросах разоружения. Естественно, они ухватились за возможность сравнительно быстро подготовить к подписанию соглашения о ракетах средней дальности, ведь основные параметры уже были обговорены в Рейкьявике. СССР и США согласились ликвидировать все свои РСД в Европе и сохранить по 100 боеголовок для соответствующего количества ракет, размещенных на азиатской территории Советского Союза и в Соединенных Штатах. Фактически, Советский Союз должен был сохранить 33 ракеты с тремя боеголовками каждая, а США – 100 ракет с одной боеголовкой. Однако были как минимум две неразрешенные проблемы. Во-первых, американцы требовали от советской стороны уничтожить ракеты меньшей дальности. Дело было в том, что СССР и США по-разному определяли классы своих ракет. Советские военные выделяли ракеты средней дальности, дальностью от 1000 до 5500 километров, а ракеты с дальностью от 500 до 1000 километров включительно назывались оперативно-тактическими, ОТР. Поскольку все началось с развертывания советских ракет СС-20, Москва сначала предполагала ограничить предмет разговора лишь ракетами средней дальности. Однако Вашингтон настаивал на своей классификации, согласно которой, кроме ракет с повышенной промежуточной дальностью от 1800 до 5500 км, были и ракеты с пониженной промежуточной дальностью от 500 до 1800 км. Таким образом, нижний предел дальности для ограничиваемого оружия опускался до 500 км. У США таких ракет фактически не было. Ракеты «Першинг-1А» дальностью 780 км, ранее размещенные в Европе, были уже в 1983 году заменены на «Першинг-2» и отправлены в США. У СССР же были СС-22 и, главное, новейшее СС-23, ОТР-23АК, которая, по мнению американцев, должна была попасть под действие договора. Если американцы предлагали ликвидацию ракет меньшей дальности, то Советский Союз лишь их замораживание на существующих уровнях, то есть хотел зафиксировать свое абсолютное превосходство по этому конкретному типу вооружений. А уже позже, после заключения договора по РСД, Советский Союз предполагал начать переговоры об их дальнейшей судьбе. Но главным препятствием оставалась жесткая увязка вопроса о средствах средней дальности с соблюдением договора по ПРО и сокращением стратегических вооружений. МИДовские переговорщики, утверждает Гриневский, настаивали на том, что советским интересам отвечает двойной ноль – полная ликвидация, как в Европе, так и в Азии, ракет средней и меньшей дальности. По их логике, сохранение советских ракет давало и американцам возможность разместить такие ракеты в будущем и в Европе, и в Азии. Но дипломаты столкнулись с жестким сопротивлением военных на заседаниях «пятерки», которые, свидетельствует Гриневский, проходили в январе 1987 года едва ли не ежедневно. Удивительно, но в спорах внутри советского руководства генералы использовали те же аргументы, от которых представителям СССР пришлось отказаться на переговорах с американцами. «Если по ракетам средней дальности существует относительный паритет, утверждали представители Минобороны, то пресловутые средства передового базирования, авиация, развернутая в Западной Европе, самолеты и ракеты 2-го и 6-го флотов США, а также ядерные арсеналы Франции и Великобритании, якобы давали НАТО двух- и даже трехкратное превосходство. Вот оно-то, доказывал советский генштаб, и компенсируется отчасти оперативно-тактическими ракетами, развернутыми в ГДР и Чехословакии». То есть, по логике военных, ноль по ракетам меньшей дальности наносил ущерб безопасности страны. Это не говоря уже о том, что военные все время напоминали. Они согласились на уступки по Рейкьявикскому пакету только при условии отказа США от СОИ. Чем дальше, тем больше становилось ясно. Ультимативное требование об отказе США от «Звездных войн», которое было гарантировано неприемлемо для Рейгана, превращалась в уловку, препятствовавшую разоружению, перспективы которого все больше раздражали советских военных. Основывая свою позицию, они прямо манипулировали данными о вооружениях, на знания которых располагали абсолютной монополией. При попытке начать сколько-нибудь предметный разговор о том, сколько же вооружений нужно, чтобы обеспечить надежную оборону, маршал Ахрамеев, который произвел столь благоприятное впечатление на американцев, дал мидовцам исчерпывающий ответ. Кто вам сказал, что оружия у нас много? Оружия никогда не бывает много. Об этом свидетельствует весь исторический опыт ведения войн нашим государством. Когда же дипломаты потребовали вернуться к тезису министра обороны Дмитрия Устинова о том, что «Першинги-2» дают американцам возможность нанести обезглавливающий удар советским командным центрам, то получили неожиданный ответ, скорее всего, от того же Ахрамеева. Не нагнетайте страсти и не пугайте самих себя. Американские «Першинги» расположены так, что до Москвы не долетят. А наши оперативно-тактические ракеты в ГДР и Чехословакии способны в считанные минуты уничтожить их прямо в местах дислокации. Что касается крылатых ракет, то наши средства ПВО легко справятся с ними. И это после того, как советские представители годами рассуждали о страшной угрозе, исходившей от американских ракет. Поневоле начнешь верить в конспирологические теории о тайном сговоре военно-промышленных комплексов непримиримых противников, которые регулярно обеспечивают друг друга страшилками, с помощью которых можно опустошать государственные бюджеты. Однако на стороне дипломатов был Горбачев, который, в отличие от военных, хотел разоружения и мог не обращать внимания на их демагогию. Генералы шипят в их среде, мол, что за руководство такое пошло? Разрушает оборону страны. Говорят, Агарков очень недоволен. Ему все давай, давай побольше. Пушку подлиннее. 1200 рублей получает в месяц, а все ворчит. А 25 миллионов людей живут ниже уровня, который мы официально объявили прожиточным. Обсуждение проблем ракет средней дальности было перенесено в Политбюро, где на генералов, подчинявшихся партийной дисциплине, давил уже сам генеральный секретарь. Военные и там пытались дать бой, но в жесткой форме были сломлены Горбачевым. Маршал Ахрамеев сдался довольно быстро, хотя воспринял это как личную трагедию. А вот маршал Соколов сопротивлялся. Но Политбюро приняло решение, и он вынужден был подчиниться, хотя ворчал. Рассказывал заместитель заведующего отделом оборонной промышленности ЦК КПСС Виталий Катаев. И уже в феврале дипломатам поручили подготовку заявления Горбачева. 28 февраля 1987 года в телевизионном выступлении генеральный секретарь объявил о том, что СССР готов заключить отдельное соглашение о ракетах средней дальности, выделив его из общего переговорного пакета. Наконец появился шанс на продвижение на переговорах, которые топтались без продвижения около года. Посол Алексей Обухов, возглавлявший на женевских переговорах группу по ракетам средней дальности, заказал шампанское и икру для всех участников, и, как отметил один из американцев, на его вечно насупленном лице в третий раз за все время переговоров появилась улыбка. Впрочем, даже после того, как договор по РСМД больше не увязывался с проблемами СНВ и ПРО, работа над ним шла чрезвычайно медленно. Заявление Горбачева оставляло открытым вопрос о судьбе ракет меньшей дальности. Советские переговорщики в Женеве не были готовы входить в детали относительно РМД, с явным раздражением вспоминает Мейнард Глитман, возглавлявший тогда американскую экспертную группу. К примеру, когда их просили назвать, какие именно ракеты должны быть заморожены и сколько их имеется в настоящее время, то русские заявляли, что все это излишние детали. Мейнард Глитман, The Last Battle of the Cold War, 2006 год. Когда заместителя министра иностранных дел Юлия Воронцова, формально он возглавлял советскую делегацию, прямо спросили, собирается ли СССР сокращать или даже полностью уничтожать ракеты меньшей дальности, он ответил, что вопрос в свое время будет решен. Возможно, Советский Союз решит уничтожить эти ракеты, а возможно их сохранить, и тогда США получат возможность развернуть аналогичное количество РМД. Сейчас понятно, что никаких конкретных данных, равно как и никакой внятной позиции, советские дипломаты не могли представить, так как именно в этот момент и шла яростная схватка между военными и дипломатами относительно судьбы ракет меньшей дальности и, главное, новейшего советского оперативно-тактического ракетного комплекса ОТР-23АК. Он был принят на вооружение лишь в 1980 году. Советские представители долго и нудно отрицали тот факт, что эта ракета вообще существует. Она обладала совершенной по тем временам системой наведения. Ракета была размещена на шасси, способном двигаться по пересеченной местности и преодолевать вплавь водные преграды. В течение 15 минут можно было заменить обычную боеголовку на ядерную. Идеальное оружие для ведения войны в Европе и Азии. Был, правда, и отрицательный момент. Эта система должна была находиться довольно близко от линии фронта, а значит, была довольно уязвима для тактической авиации противника. Стало быть, командующий войсками был обречен быстро, пока установка не попала под удар противника, принимать решение об ее применении, то есть о начале ядерной войны. При этом ракета была испытана только на дальность в 400 километров, то есть являлась тактической и никак не должна была учитываться будущим договором. Однако американцы настаивали, что АК, судя по ее габаритам, может летать и на 500 километров. На этом основании требовали включить ее в число ракет, предназначенных для ликвидации. Судя по всему, советские дипломаты, в отличие от военных, были готовы пожертвовать АКОЙ. Так, во время приезда Виктора Карпова в Женеву в марте 1987 года, отвечая на вопрос Глитмана, он совершенно спокойно отнес СС-23 к тем ракетам, которые надлежало уничтожить. В конце концов, незадолго до назначенного на середину апреля визита Джорджа Шульца в Москву, Министерство обороны, после длительного давления на него, согласилось в конечном счете пойти на включение ракеты СС-23 в договор, сделав это вполне честно и справедливо, предложить американцам запретить все ракеты в диапазоне не с 500, а с 400 до 1000 километров. Тем самым, наряду с ликвидацией нашей ракеты СС-23, была бы поставлена преграда для создания, а такой проект уже был известен, модернизированной американской ракеты «Лэнс-2» с дальностью 450-470 километров, пишет маршал Ахрамеев. Когда госсекретарь прибыл, сообщает Гриневский, Карпов попробовал предложить такой вариант на заседании рабочей группы, но американцы были против. Шеварднадзе негодовал. Что же получается? Из-за каких-то полсотни или там сотни километров мы не можем начать ликвидацию ракет, направленных нам прямо в сердце, приступить к масштабной программе ядерного разоружения. Это и есть пример, когда копание в технических деталях застилает нашим военным горизонт. За деревьями, причем мелкими, не видит леса. Министр иностранных дел решил в конце концов просто проигнорировать мнение военных. Когда Шульц прямо поставил перед ним вопрос, согласна ли советская сторона включить СС-23 в категорию ракет меньшей дальности, Шеварднадзе твердо заявил, что это не проблема. В рабочей группе, заседавшей той же ночью, АКУ решили учитывать в договоре. На следующий день это решение подтвердил Шульцу и Горбачев. Георгий Корниенко с раздражением пересказывает в своей книге запись этой беседы. В ходе беседы Шульц, суммируя состоявшееся накануне обсуждение с Шеварднадзе, сказал: «Вопрос о средствах с меньшей дальностью найдет отражение в договоре о ракетах промежуточной, средней дальности. О каких средствах идет речь, нам, я думаю, ясно». И тут же со стороны Горбачева последовало подтверждение. «Как мы понимаем, о ракетах СС-23 и других ракетах этого класса». И все. Никаких оговорок насчет того, что в этом случае нижний предел дальности должен быть снижен с 500 до 400 километров. Ничего, что исключило бы возможности наращивания дальности американских ракет «Лэнс». Ни слова об этом. Разобиженный маршал Ахрамеев рассказывает в подробностях о коварстве Горбачева. На состоявшейся 23 апреля беседе Горбачева с Шульцем мое участие не планировалось. И первая половина ее, в ходе которой была закреплена упомянутая договоренность о ракете АК, прошла без моего участия. Однако в середине их беседы я совсем неожиданно был вызван генеральным секретарем для выяснения некоторых обстоятельств переговоров в Рейкьявике в составе рабочей группы Ницце-Ахрамеев. Я дал необходимые разъяснения и был оставлен на беседе, где пошел разговор о конкретных вопросах будущего договора по сокращению СНВ. О решении же в ходе первого этапа этой беседы вопроса о ракете АК я узнал только на следующий день из газет, прочитав сообщение о встрече Горбачева с Шульцем, да еще с указанием, что на беседе присутствовал начальник генерального штаба. Военное руководство было возмущено случившимся. Никаких вразумительных разъяснений от Министерства иностранных дел, связанных с обязательством односторонней ликвидации ракет АК, мы не получили. Между военными и Шеварднадзе из-за этого пренебрежения мнения Министерства обороны со стороны Министерства иностранных дел пролегла первая серьезная трещина. Однако военные попытались все же отыграть назад. Последняя попытка изменить диапазон дальности ликвидируемых ракет была предпринята на стадии докладов Политбюро ЦК КПСС проекта указаний совделегации в Женеве. Когда документ пришел в Международный отдел ЦК КПСС, автор этих строк предложил Корниенко, бывшему в то время первым заместителем заведующего отделом, обзвонить всех подписавших его членов комиссии и предложить им исправить диапазон 500-5500 на 400-5500. Все согласились, страничка была перепечатана, и документ пошел на утверждение с исправленными числами. Когда он вернулся утвержденным, в нем по-прежнему был указан диапазон 500-5500. Кто это сделал, сам Горбачев или его помощники, осталось неизвестным, вспоминает работавший в ЦК генерал Стародубов. Более того, Ахрамеев утверждает, что попытки военных вернуться к вопросу об АКЕ до подписания договора всячески пресекались, вплоть до угрозы привлечения к партийной ответственности военнослужащих участников переговоров, которые критиковали этот промах на своем партийном собрании. С момента описываемых событий прошло более трех десятков лет, но до сих пор Михаила Горбачева упрекают в том, что он едва ли не предательским образом сдал замечательную советскую ракету АК. Действительно получается, что генсек и его министр иностранных дел, желавшие побыстрее заключить договор, прогнулись перед американцами, которым спешить было некуда. АК, по своим тактико-техническим данным, действительно не должна была учитываться в договоре. Однако попробуем взглянуть на всю эту историю с учетом 30-летнего опыта. Американцы, хоть они и отказались официально зафиксировать отказ от модернизации «Лэнс-2», так никогда и не развернули эту ракету. Более того, Савельев и Детинов уверены, если бы АК была сохранена, американцы непременно разместили бы свои «Лэнс-2». За все это время американцы так и не создали баллистических ракет такой дальности, в отличие от России, которая развертывает ракеты «Искандер», одна из модификаций которой стала поводом для выхода США из договора РСМД. 30 лет в арсеналах двух стран существовало серьезное дестабилизирующее ядерное оружие. За все эти годы Соединенные Штаты никак не воспользовались тем, что СССР отказался от своих замечательных ракет АК. Никаких попыток ядерного шантажа с использованием средств передового базирования и ядерных средств Франции и Великобритании не происходило, несмотря на то, что эти годы были совершенно небезоблачными. Вспомним войну в Югославии, Грузии, Сирии, украинский кризис и другие. Таким образом, ни США, ни НАТО никак не воспользовались тем, что СССР без всякой компенсации ликвидировал свою новейшую ракету. Может быть, она и вовсе не нужна была для обороны? Согласие Москвы на включение СС-23 в список предназначенных для ликвидации вооружений было главным результатом приезда Шульца в апреле 1987 года. Однако по другим вопросам стороны лишь намекали друг другу на возможность договоренности. В частности, было неясно, какой вариант сокращения ракет предпочитает Кремль. Полный двойной ноль в Европе и Азии, как для ракет средней дальности, так и для ракет меньшей дальности. Или все-таки хочет сохранить в восточной части страны некоторое количество РСД и РМД. В конце апреля 1987 года в Женеве советская делегация внесла подробно разработанный проект договора, который предусматривал ликвидацию РСД в два этапа – по 50% от имеющихся у сторон в наличии пусковых установок ракет. Одновременно до уровня, не превышающего 100 боеголовок, сокращались бы РСД в азиатской части СССР и на территории США. Предусматривалась система контроля, которая при необходимости включала бы инспекции на местах, в том числе на заводах-изготовителях ограничиваемых видов оружия. Одновременно было предложено ликвидировать в Европе оперативно-тактические ракеты СССР и США, а за ее пределами решить о них вопрос таким же образом, как и по ракетам средней дальности, то есть оставив их ограниченное количество. Однако американцев интересовали детали. Какие конкретно ракеты идут за счет? Где именно их предполагают разместить? Но советские представители в Женеве уходили от ответа. То ли не знали, что думают в Москве, то ли хотели поторговаться. В очередной раз у американцев, которые, конечно, были проинформированы об успехах Шульца во время апрельского визита, оставались недоуменные вопросы. Очень скоро в рабочих группах стала практиковаться такая игра. Если там возникал тупик, кто-либо из советских или американских экспертов начинал грозить передать жгучую проблему на рассмотрение министров. Но угрозы эти мало действовали, ибо эксперты знали, что министры их обычно не решали, а отправляли обратно экспертам на доработку, пишет Гриневский. И тут снова начинают играть роль личные взаимоотношения переговорщиков. Очевидно, что Алексей Обухов и Мейнард Глитман решительно друг другу не доверяли. Между ними не возникло никакой химии. Они совсем не хотели двинуться хоть на сантиметр за пределы полученных инструкций. Над обоими тяготел печальный опыт лесной прогулки Ницца и Квицинского. Американский дипломат посвятил этому обстоятельству отдельное рассуждение в своих воспоминаниях. Глитман подчеркивает, что вся эта история продемонстрировала. Эпоха, когда дипломатия была делом джентльменов, аристократов, которые были верны данному слову, безвозвратно прошла. Справедливости ради заметим, что в воспоминаниях советских дипломатов мы обнаружим немало сетований на то, что высшие руководители, ничтоже сумнявшись, меняли инструкции переговорщикам на прямо противоположные, ничуть не заботясь о репутации тех, кто ставил на кон свое имя, отстаивая ту или иную позицию. Глитман описывает Обухова как человека, осторожность которого выходила за пределы разумного. Однажды, когда в ходе очередного неформального ужина ему предложили некий новый сорт пива, Обухов без тени иронии заявил, что никогда не пьет напитков, которые до этого не пробовал. Заметим, впрочем, что из воспоминаний Глитмана со всей очевидностью следует, что он, в отличие от Ницце, даже не пытался отступить от полученных из Вашингтона инструкций. Нет ничего удивительного, что при малейшем несогласии переговорщики в Женеве со спокойной душой сообщали об очередном тупике в своей столице, и главам внешнеполитических ведомств приходилось решать сугубо технические вопросы. Не случайно Джордж Шульц и Эдуард Шеварднадзе встречались в 1987 году 5 раз – в апреле и октябре в Москве, в сентябре и октябре в Вашингтоне, в ноябре в Женеве. После апрельской встречи глав дипломатических ведомств обозначились несколько спорных моментов. Так как предполагалось сохранить некоторое количество ракет средней и меньшей дальности в восточной части СССР и на территории США, Москва настаивала, чтобы ракеты размещались таким образом, чтобы они не могли поразить территорию другой стороны. При этом СССР требовал лишь жестко запретить США развертывание американских ракет на Аляске, ничем не ограничивая район развертывания советских ракет, доказывая, что где бы их ни разместить, они не смогут достичь важнейших центров США. Глитман в ответ вооружился глобусом и ниткой, отмерив расстояние, соответствующее приблизительно 4000 километров. Приставив один конец нитки к городу Анадырь, где предполагалось наличие ракетной базы, он продемонстрировал, что в пределах досягаемости ракет СС-20 будут находиться крупные города, включая, например, Сиэтл, на что Обухов твердо сказал, что такого быть не может. Глитман предложил ему самому произвести измерения и убедиться в том, что нитка не растягивается. Обухов продолжал лишь твердить, что такого быть не может, потому что не может быть никогда. «Глобус можно было убирать», — меланхолично констатирует Глитман. Maynard Glitman, The Last Battle of the Cold War. Кроме этих, ставших уже рутинными споров, обозначилась новая проблема. Американцы заявили, что в случае заключения соглашения они хотели бы не уничтожать свои Першинг-2, а переоборудовать их. С ракеты снималась бы лишь вторая ступень, в результате чего ракета превратилась бы в Першинг-1Б, ракету меньшей дальности. Более того, поскольку уже было решено, что СССР и США не будут обладать такими ракетами в Европе, то получившиеся в результате такой конверсии Першинги-1Б предполагалось передать ФРГ. Еще в середине 1960-х годов ФРГ закупила у США 70 ракет Першинг-1А. Теперь их должны были заменить на Першинги-1Б. При этом вопрос о сохранении западногерманских Першингов американцы считали принципиально важным. Если сами ракеты принадлежали ФРГ, то ядерные боеголовки к ним контролировали США. Таким образом, реализовывалось участие европейских союзников Соединенных Штатов в совместной ядерной стратегии. Попытка включить западногерманские ракеты в советско-американский договор трактовалась Глитманом как покушение на основы Североатлантического альянса. Кроме того, американцы не хотели уничтожать и крылатые ракеты, а предполагали вооружить ими свои боевые корабли. Разумеется, это совершенно не устраивало советское руководство, как не устраивало его и топтание на месте на переговорах в Женеве. Было очевидно, что попытка сохранить 100 РСД и неопределенное количество оперативно-тактических ракет чрезвычайно усложняло переговоры, создавая новые тупики. В начале июня в ЦК состоялось совещание по этим вопросам. Горбачев настаивал на радикальной ликвидации ракет, даже если это означало отказ от военных преимуществ. «В любом случае это будет нам выгодно», — говорил он, — «убрать Першинги из Европы в интересах нашей безопасности. Они, как пистолет со взведенным курком, приставленный к нашей голове. Если нет другой возможности, нужно пожертвовать нашим преимуществом в ракетах средней и меньшей дальности, но устранить эту угрозу. А если американцы не уйдут, мы все равно останемся в выигрыше. Наши ракеты никуда не денутся, но все увидят, кто препятствует миру и разоружению на Земле». В конкретном плане нужно прежде всего для самих себя разобраться, что мы хотим и что для нас выгодней. Полный ноль по РСД или же все-таки сохранить 100 ракет в Азии. А то говорим то так, то эдак и подыгрываем разброду в НАТО, сами сеем эти их шатания. Думаю, в наших интересах публично заявить, что мы за глобальный ноль как по средним ракетам, так и по ракетам меньшей дальности и выдвинуть соответствующие предложения. Это автоматически решит проблему с размещением американских ракет на Аляске и целый ряд трудностей с контролем. Военные уже не рисковали возражать. За 2 недели до совещания у Горбачева на Красной площади приземлился Матиас Руст. Были уволены высшие военные, включая министра обороны Сергея Соколова, который всячески сопротивлялся сокращению РСМД. Министром стал Дмитрий Язов, которого генсек считал своим сторонником. Однако, согласившись в принципе на полную ликвидацию РСМД с сохранением западно-германских першингов, Горбачев мириться не желал. «Мы тоже можем передать наши СС-23 Чехословакии или ГДР, оставив за собой контроль над ядерными боеголовками. Но что тогда будет с договором по РСМД? Фикция! Как в воду глядел!» Забегая вперед, заметим, что в 1990 году, через три дня после подписания договора РСМД, выяснилось, что ракеты СС-23 были таки втайне поставлены в ГДР, Чехословакию и Болгарию. Много позже стало известно, что такие ракеты были и в Румынии. Как утверждает маршал Сергей Ахромеев, Горбачев и Шеварднадзе прекрасно знали об этом, так как продажи осуществлялись в соответствии с решением Политбюро 1986 года. То есть сами поставки происходили одновременно с переговорами по РСМД, иначе как прямым обманом это назвать нельзя. Правда, Горбачев и Шеварднадзе решительно отвергали, что знали об этом. Так или иначе, но история получилась крайне неприглядная. Американцы честно отстаивали право ФРГ обладать оперативно-тактическими ракетами, в то время как СССР секретно передавал такие ракеты союзникам. Надо сказать, что и сам маршал Ахромеев выглядит в этой истории не слишком достойно. Уж он-то должен был знать о заначенных ракетах, но не счел нужным напомнить об этом Горбачеву. Буквально через неделю после совещания в ЦК КПСС в Женеву прибыл начальник договорно-правового управления Генштаба генерал Николай Червов. Он огорошил американцев, измученных бессмысленным препирательством с Обуховым, неожиданным предложением. СССР готов согласиться на глобальный ноль, если американцы пообещают не модернизировать свои першинги и не передавать их западным немцам. Они должны полностью уничтожить все ракеты средней дальности, как першинги, так и крылатые ракеты. При этом Советский Союз не возражает, чтобы першинги 1А остались у ФРГ. Глитман немедленно запросил Вашингтон и получил оттуда принципиальное согласие, о чем и сообщил Червову. Через несколько дней после Червова в Женеву прибыл Юрий Воронцов, который завел обычную мидовскую тягомотину. В ответ Глитман напомнил о предложении Червова. Воронцов взорвался, заявив, что подобные предложения находятся в компетенции МИДа, а вовсе не Министерства обороны. Американцы не знали, что думать. На их глазах разыгрывался скандал в российских верхах. При этом участвовавший в переговорах с Червовым генерал Медведев, военный представитель на переговорах в Женеве, равно как Алексей Обухов, сидели с каменными лицами. Правда, потом Обухов отозвал Глитмана в сторону и сказал, что все предложения Червова остаются в силе. Можно с уверенностью предположить, что и Червов, и Воронцов уже знали о решении Горбачева согласиться на глобальный ноль, и каждый хотел добиться от американцев максимальных уступок, о которых можно было бы доложить Москве как о личном успехе. Все встало на свои места 23 июля, когда было опубликовано интервью Михаила Горбачева, где было сказано, что СССР согласен на полную ликвидацию ракет средней и меньшей дальности. В связи с переговорами между СССР и США, азиатские страны выразили заинтересованность в том, чтобы ракеты средней дальности были полностью ликвидированы не только в Европе, но также и в Азии. Советский Союз, идя навстречу азиатским странам, учитывая их озабоченность, готов пойти на уничтожение своих ракет средней дальности также и в азиатской части страны, то есть готов снять вопрос о сохранении тех 100 боеголовок РСД, о которых речь идет на женевских переговорах с американцами. При условии, конечно, что США сделают то же самое. Ликвидированы будут и оперативно-тактические ракеты. Иначе говоря, мы будем исходить из концепции глобального двойного нуля. В августе канцлер ФРГ Гельмут Коль объявил, что в случае заключения договора по ракетам средней и меньшей дальности его страна уничтожит принадлежащие ей ракеты. Таким образом, к сентябрьской встрече Шеварднадзе и Шульца в Вашингтоне основные проблемы по РСМД были благополучно разрешены, о чем и было публично объявлено, как и о том, что договор будет подписан во время визита Михаила Горбачева в США, хотя дата названа не была. Такое объявление, по идее, должно было подстегнуть переговоры, заставить команды дипломатов поторапливаться. При этом следует заметить, что хоть основные проблемы договора и были разрешены, в этом объемном, свыше 20 условных печатных листов в документе содержалось 95 позиций, заключенных в скобке, то есть тех, по которым были разногласия. При этом, парадоксальным образом, работа замедлилась. В обеих делегациях преобладали настроение давить, Раз другая страна согласна заключить договор во время предстоящего саммита, значит, она заинтересована в этом и будет делать уступки. Поэтому нужно набраться терпения и давить», — вспоминал Гриневский. Схема всегда была одна и та же. Американцы поднимали некоторые технические проблемы, советские представители почти автоматически возражали, и вопросы приобретали политическое значение и таким образом становились все более трудноразрешимыми, описывал ситуацию Павел Палащенко, личный переводчик Горбачева и Шеварднадзе. Глитман сетовал, что сколько-нибудь существенные вопросы можно было разрешить лишь на политическом уровне, и он был обречен регулярно звонить Шульцу. Сохранялась проблема, характерная для всех советско-американских переговоров по контролю над вооружениями. Москва до бесконечности тянула с передачей конкретных данных о количестве предназначенных для ликвидации ракет и районах их дислокации. Сообщать подобные данные потенциальному противнику военным казалось изменой родине. И они, хоть это и было и лишено смысла, оттягивали этот момент как могли. Стороны, хоть и не без труда, договорились о системе контроля за уничтожением существовавших ракет. Так, долго спорили о том, следует ли уничтожать транспортную установку. Дело в том, что американцы могли легко отстыковать шасси, на котором были установлены першинги и крылатые ракеты. А вот советская транспортная установка представляла собой единое целое с пусковой установкой. Впрочем, советские представители уверяли, что на такой платформе можно будет перевозить трубы большого диаметра. Но неожиданно выяснилось, что в реализации столь любимой президентом Рейганом русской поговорки «доверяй, но проверяй» проблемы обнаружились у американской стороны. Одна из главных задач разрабатываемой системы контроля заключалась в том, чтобы обеспечить гарантированное прекращение производства тех ракет, о ликвидации которых велись переговоры. И тут оказалось, что вторая ступень СС-20 очень похожа, однако вовсе не идентична, настаивали советские представители, на вторую ступень стратегической ракеты СС-25 «Тополь». Обе ракеты производились на заводе в Воткинске, в Удмуртии. США, естественно, потребовали право проверить, не будут ли русские производить втайне ступени к СС-20. Американская сторона говорила о контроле по периметру предприятий, без допуска инспекторов в цехе, где ведется сборка ракет. Москва была не против, но потребовала аналогичного права проверки в отношении заводов в США, где производились ракеты средней дальности. И тут переговоры зашли в тупик. Во-первых, сказали американцы, мы не собираемся производить ничего похожего на ракеты средней дальности. Стало быть, и проверять нечего. Во-вторых, и в главных, их ракеты собираются на нескольких заводах. Если придерживаться принципам равенства, Соединенные Штаты не могут предоставить СССР возможности контролировать несколько заводов, и Вашингтон не собирается предоставлять права контроля на всех. Еще одна проблема заключалась в том, что советская сторона довольно жестко требовала зафиксировать в договоре отказ от попытки обойти договор. Вашингтон же увидел в этом покушение на внутринатовское единство. Глитман подозревал, что, пользуясь этой статьей, СССР сможет попытаться запретить любые контакты между США и их западноевропейскими союзниками в области ядерной стратегии. В результате американцы нашли слово «undertaking» – «предприятие», чтобы описать то, от чего они готовы отказаться. Еще более мучительным был поиск ни к чему не обязывающего слова на русском. Глитман со своими переводчиками штудировал словари. В итоге остановились на слове «акции». Потом Глитман употребил свое влияние, чтобы убедить Алексея Обухова согласиться на американский вариант. В результате английский и русский тексты статьи 14 существенно отличаются друг от друга. На русском. Стороны соблюдают настоящий договор, не принимают никаких международных акций, которые противоречили бы его положениям. На английском. The parties shall comply with this treaty and shall not assume any international obligations or undertaking, which would conflict with its provisions. Позже, уже после заключения договора, Глитман заверял американских сенаторов. Формулировки статьи 14 и материалы переговоров подтверждают вывод, что эта статья в окончательно согласованном виде никоим образом не представляет собой положение о необходе и не налагает каких-либо дополнительных обязательств на стороны. И далее он уточнил, что хотя другими статьями договора запрещена передача кому-либо ракет, их ступеней и пусковых установок, ничто в нем не препятствует производству и передаче меньших компонентов, например, элементов систем наведения, технологий и чертежей. The INF Treaty, Report of the Committee on Foreign Relations, United States Senate. В Впрочем, за последовавшие 30 лет американцы не попытались передать союзникам никакие из технологий РСМД. В этих и других подобных деталях и прятался на женевских переговорах настоящий дьявол. Впрочем, нельзя сказать, что дипломаты не работали. К концу октября, когда Шульц снова приехал в Москву, чтобы разгребать завалы, нерешенных вопросов было всего 30. Но визит как-то сразу не задался. Начать с того, что Москва находилась в пелене такого густого тумана, что американская делегация сочла за благо приземлиться в Хельсинки и там воспользоваться поездом, предоставленным финскими властями. Первый день переговоров в советской столице прошел как обычно. Группы экспертов без каких-либо успехов обсуждали неразрешенные проблемы РСМД, что же все-таки проверять, каким количеством ракет располагает СССР и так далее. Но вот когда главы дипломатических ведомств прибыли к Горбачеву, случился скандал. Шеварднадзе доложил, что удалось наконец договориться о ликвидации западно-германских ракет «Першинг-1А». Также договорились о сроках уничтожения РСД и РМД, но остаются еще трудности с формулировками по контролю. По его мнению, работу по договору РСМД можно завершить за 3 недели. Шульц, очевидно раздраженный бесконечными задержками, был более пессимистичен. «Я надеялся сообщить вам, что основные вопросы РСД-РМД решены. К сожалению, я не могу этого сделать». По договору СНВ никакого продвижения не было. Горбачев настаивал, что кроме договора по РСМД, во время предстоящего визита должно быть подписано еще 2 документа – договоренность по ПРО и соглашение по ключевым положениям сокращения СНВ. При этом договоренность по ПРО должна фиксировать невыход из договора в течение ближайших 10 лет. Шульц же в очередной раз объяснял, что СОИ – любимое детище президента Рейгана, и об ограничении программы надо с Рейганом договариваться. И тут Горбачев сорвался. Он достал объемистый доклад Госдепартамента «Деятельность по распространению советского влияния», который утверждал, что перестройка не более чем пропагандистская уловка, направленная на расширение советского влияния. Советский генсек заявил, что такие публикации сеют недоверие к переменам, происходящим в СССР. Горбачев сказал, что подобное недопустимо. В качестве примера он указал, что мероприятия, которые в свое время удостоились прямого одобрения Рейгана, доклад характеризовал как «попытку обмана американцев». Начался в целом бессмысленный 3-часовой спор о том, что представляет собой СССР. Вспомнили и полеты У-2, и сбитый южнокорейский лайнер. В конце концов, Шульц попытался перевести разговор в практическое русло, и речь зашла о будущей встрече в верхах. «Рейган, — сказал он, — был бы готов принять Горбачева в конце ноября, и хотелось бы, чтобы гость посетил не только Вашингтон, но и проехал по Америке. В частности, можно было бы посетить президентскую резиденцию Кэмп-Дэвид или Вильямсбург». В ответ Горбачев прямо спросил, возможно ли будет в ходе переговоров договориться по ПРО и СНВ. Шульц ответил, что лидеры могут обменяться мнениями на сей счет. «Но тогда есть ли смысл в такой встрече без достижения договоренностей по стратегическим вооружениям?» — вдруг огорошил генеральный секретарь. «Подписание договора по РСМД – это, мол, не причина для встречи в верхах. Люди во всем мире, – горячился Горбачев, – не поймут. Руководители двух держав постоянно встречаются, а дело стоит на месте. Особенно проблема СНВ, которая, как вы и я говорили, является центральной и не только для наших взаимоотношений, но и для всего мира. Поэтому он не может обсуждать сейчас дату встречи с Рейганом в Вашингтоне». Это был серьезный удар. Подписание договора РСМД рассматривалось в американской администрации как важный приоритет. Для Рейгана визит Горбачева должен был стать триумфом его внешней политики, который должен был смягчить позор скандала «Иран-Контрас». Однако Шульц удар выдержал и ответил, что если советский генеральный секретарь не захочет приезжать в Вашингтон, можно найти другие способы подписания договора по РСМД, который практически готов. Договор, заметил госсекретарь, могли бы подписать министры или главы делегаций. Дальше говорить, в общем, было не о чем. Стараясь не упустить даже малейший шанс смягчить обстановку, советский посол в Вашингтоне Юрий Дубинин предложил, чтобы Шеварднадзе в срочном порядке посетил американскую столицу для продолжения переговоров. Единственным позитивным моментом было обещание Горбачева написать Рейгану. Вернувшись в посольство, Шульц немедленно связался с Рейганом и доложил о горбачевском демарше. Американский президент одобрил линию госсекретаря и велел ни в чем не уступать. Соратники Горбачева были расстроены не меньше американцев. Сразу же после отбытия Шульца генсек позвал их обсудить случившееся. Его помощник Анатолий Чернеев не считал нужным скрывать разочарование. «Неужели мы зря старались? С таким трудом поменяли нашу позицию по РСД. Подошли так близко к заключению договора и теперь видим, как все рушится. «Не преувеличивай, Анатолий», — прервал его Горбачев. «Давайте обдумаем, что произошло. Я сказал, что напишу президенту письмо, и я это сделаю». Вскоре довольно примирительное письмо пришло от Шульца, который призывал продолжить работу. Горбачев велел мидовцам подготовить послание Рейгану. Шеварднадзе же ясно дал понять, писать следует так, чтобы саммит состоялся. А в разговоре со своим помощником Теймуразом Степановым признал, что Горбачев погорячился. Свидетели произошедшего высказывают разные версии произошедшего, но все сходятся в том, что Горбачев был очень расстроен после состоявшегося накануне визита Шульца пленума ЦК. Шульц пишет, что обычно сверхуверенный в себе генсек предстал как боксер, которого побили. Как мы знаем, именно на том пленуме ход перестройки впервые подвергся жесткой критике со стороны Бориса Ельцина. Противоречия в высшем руководстве стали очевидны. В этой ситуации Горбачеву требовался мощный внешнеполитический успех не меньше, чем Рейгану. Понятно, почему его не устраивало подписание лишь договора РСМД. Как ни крути, СССР шел в нем на куда более серьезные уступки, чем США. Было неизбежно, что он оказывался довольно уязвим для критики консерваторов, которых военные и ВПК снабдили бы необходимыми данными. Так или иначе, Шеварднадзе вскоре отправился в Вашингтон мириться. Результатом его короткого визита 30 октября стало объявление о том, что саммит лидеров двух стран состоится в США 7-9 декабря 1987 года. Итоговое коммюнике информировало, что в ходе визита Горбачева будет подписан договор РСМД. Главы дипломатических ведомств заверили журналистов, что их подчиненные справятся за 3 недели. Что до главной спорной проблемы, вопросов СНВ и ПРО, была принята очередная обтекаемая формулировка, которую можно было трактовать как угодно. Стороны всесторонне рассмотрят вопрос о выработке инструкций своим делегациям относительно будущего договора по сокращению на 50% СНВ, СССР и США и договоренности соблюдать договор по ПРО и не выходить из него в течение согласованного срока. Очень скоро выяснилось, что министры явно переоценили договороспособность своих подчиненных. В то время как в Женеве спорили о том, должен ли инспектор иметь карманный фонарик, высокопоставленные чиновники в Москве и Вашингтоне обменивались тревожными телеграммами о том, что переговорный процесс попал в жесткий цейтнот. В конце концов, 19 ноября Шульц предлагает провести экстренную встречу с Шеварднадзе в Женеве, чтобы самим взяться за решение несогласованных вопросов. Горбачев велел Аграмееву лететь вместе с министром. И не ошибся. Американцы доверяли маршалу. Как только я узнал, что маршал Аграмеев будет в делегации Шеварднадзе, у меня появилась уверенность – советы готовы к окончательным решениям. Ведь будет присутствовать человек, который может утвердить договоренности от имени военных», – писал позже Шульц. Интересно, что госсекретарь оказался прав. Именно Аграмеев сыграл ключевую роль в устранении главной проблемы, а именно предоставление американцам данных о количестве ликвидируемых ракет и местах их дислокации. США давно сообщили, что располагают 442 развернутыми, 404 неразвернутыми ракетами. Всего 846 единицами. А советские дипломаты все медлили, потому что просто не знали этих данных. То, что обладателями данных о вооружениях являются вовсе не руководители делегаций, работники МИДа, а военные, США были прекрасно осведомлены. Однако в ходе переговоров выяснилась тайна, о которой ни американцы, ни гражданские члены советской делегации даже не подозревали. Когда Джордж Шульц прямо спросил Аграмеева о том, сколько ракет есть у Советского Союза, маршал спокойно ответил «Я не знаю». И, видя всеобщее изумление, объяснил «Я знаю, сколько этих ракет находится в строю, но я не могу назвать, сколько их было произведено, сколько находится на заводах и сколько на складах. У меня нет этих цифр». Самое удивительное, что Аграмеев, начальник генерального штаба, скорее всего, говорил правду. Проблема заключалась в мобилизационном характере советских вооруженных сил, взглядах на будущую войну и корыстных интересах военно-промышленного комплекса. Предполагалось, что в угрожаемый период в армию будут призваны миллионы резервистов, которые получат со складов необходимое вооружение, включая даже баллистические ракеты. Кроме того, предполагалось, что война с НАТО будет длиться достаточно долго, поэтому был необходим огромный запас вооружений, которые должны были заменять те системы, которые будут уничтожены или выйдут из строя. Этими концепциями замечательно пользовались руководители ВПК. Выйдя на серийное производство ракет средней дальности, промышленность продолжала клепать их, как и другие вооружения. Происходило это в условиях экономического кризиса. Не исключено, что те, кто догадывался о реальном положении дел, сознательно скрывали информацию, представляя, как отреагирует Горбачев, когда узнает правду. Шеварднадзе немедленно доложил Горбачеву. Тот велел Зайкову срочно сообщить цифры. Большая пятерка заседала всю ночь, и из ВПК буквально выдавили эти цифры. 677 развернутых, 1169 неразвернутых, всего 1846 ракет. То есть уничтожать надо было на 1000 ракет больше, чем у США. Зайков на пятерке так подвел итоги. Если говорить только о развернутых ракетах средней дальности, которые играют основную роль в соотношении сил, то СССР и США уничтожат примерно одинаковое их количество – 465 и 442 ракеты соответственно. Но если говорить только о европейском регионе, где размещение этих средств вызвало у вас большую озабоченность, то американцы будут вынуждены уничтожить там в полтора раза больше развернутых РСД, чем мы, соответственно, 442 и 303 ракеты. Это неплохой для нас итог. Однако, если посмотреть на картину в целом, то мы будем уничтожать больше ракет средней дальности в основном из-за огромного количества неразмещенных ракет, находящихся на складах. А это говорит о недостаточной согласованности планов производства этих ракет с нашими реальными военными потребностями. Георгий Корниенко, «Холодная война. Свидетельство ее участника». Впоследствии тот факт, что СССР был обречен уничтожить по договору РСМД в два раза больше ракет, чем США, стал доказательством неравноправности этого международного соглашения, едва ли не предательством Горбачевым интересов страны. Но, как видим, винить в этом надо не американцев и не Горбачева, а тех, кто бездумно клепал и клепал ракеты, превосходя при этом даже безграничные аппетиты советских военных. Не без труда, но в конце концов договорились и о том, где будут осуществлять контроль советские инспекторы. При предварительном обсуждении американцы предложили выбрать из нескольких заводов. Представитель КГБ, вспоминал Глитман, что-то прошептал на ухо Обухову, и тот сообщил, что решено инспектировать завод «Геркулес» в городе Магна, штат Юта. Спустя некоторое время Шульц, проконсультировавшись с Вашингтоном, дал добро на Магну. Шеварднадзе и Шульц в очередной раз объявили, что все проблемы решены, осталось только облечь эти решения в договорный язык. Маршал Ахрамеев, который, очевидно, переживал все происходившее, так как ему предстояло обосновать договор перед коллегами в военном ведомстве, всерьез сказал: «Теперь мне осталось одно – просить убежище в Швейцарии». Но и после того, как главы дипломатических ведомств покинули Женеву, продолжался яростный торг. Спорили, например, о том, каков должен быть минимальный размер контейнера, который разрешено проверять инспекторам. Американские ступени РСД были по размеру меньше советских, поэтому для сохранения полного равенства представители США требовали права открывать контейнеры, соответствовавшие по размеру американским. Несколько позже американцы разработают некий сканер грузов, который позволит им просвечивать контейнеры. Долго спорили также о том, сколько раз в год инспекторы могут открывать контейнеры для проверки. Договорились на 8. Потом американцы углядели, что советская сторона попыталась между делом записать в один из документов, что американские инспекторы для контроля на территории ГДР должны прибывать в столицу ГДР – Берлин, хотя было известно, что США никогда не признавали этот город столицей ГДР. Сошлись на Лейпциге. И так до бесконечности. Павел Палащенко вспоминает, что уже в начале декабря, буквально за несколько дней до отлета Горбачева в Вашингтон, он читал шифровку из Женевы. 4:00 утра. Встреча рабочей группы продолжается. Если удастся решить оставшиеся вопросы, рассчитываем выйти на соглашение. В конце концов, Глитман не выдержал и слег. Завершал работу уже заместитель Джеймс Вудворд. Наконец, все было закончено лишь 5 декабря. Американцы предложили Обухову и его заместителю Медведеву взять их в военный самолет. Также в самолет была доставлена большая коробка с советским компьютером. Техническое обеспечение МИДа решительно продвинулось от пишущих машинок, но до дискет еще не доросло. В Рейкьявике, когда не нашлось ксерокса, чтобы размножить какой-то из документов, Ахрамеев велел охраннику принести копирку, заявив, что налицо очередная технологическая победа СССР. Сев в самолет, взялись сверять тексты договоров и, конечно, обнаружили ошибку, которую исправили на следующий день буквально перед подписанием договора. Но и это не все. Уже после прилета Горбачева выяснилось, что СССР представил лишь фотографию ракеты СС-20 в контейнере, заявив, что ракета собирается внутри контейнера и в ней его не существует. Шульц и Кампельман были непреклонны. Вопрос о фотографии принципиальный. Нельзя разрешить Советам нарушить договор еще до его подписания. Американцы были готовы отложить подписание, о чем и было сказано Шеварднадзе. 7 часов утра следующего дня по факсу была получена фотография весьма скверного качества, которая, к счастью, удовлетворила американцев. Как пишет Палащенко, нормальную фотографию для того, чтобы ее передать американской стороне, ему после бесконечных напоминаний удалось получить от военных лишь в январе следующего года. И вот 7 декабря 1987 года в 13:45 по вашингтонскому времени был подписан договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Не случайно переговоры шли так долго и мучительно. Не случайно так тяжело вырабатывались правила проверки. СССР и США сделали шаг, который до них еще никто не делал. Впервые в истории два государства, самых сильных с военной точки зрения, добровольно отказывались от мощнейшего современного оружия, в производство которого были вложены гигантские деньги. Отказывались, потому что поняли, это оружие избыточно, обладание им не добавляет безопасности, а уменьшает ее. Договор РСМД открывал новый период советско-американских отношений, ознаменованный невиданным уровнем взаимного доверия. В конце концов, советские военные отказались от безумной и бессмысленной секретности, которая столько лет мешала нормальным переговорам. В 1987 году в связи с договором РСМД Советы были готовы предоставить даже больше данных о своих системах, чем хотел Комитет начальников штабов, так как были ограничения на то, что Комитет начальников штабов должен был бы предоставить взамен. В последнюю неделю переговоров советский офицер, делавший презентацию, сказал: «Еще неделю назад меня бы за это расстреляли», пишет Томас Грэм, курировавший юридическую часть переговоров по РСМД. Тот же Грэм вспоминает, как летом 1988 года, когда договор вступил в силу, генерал Роланд Ладжой, возглавивший специально созданное инспекционное управление, докладывал о своей первой поездке в часть, где были развернуты СС-20. Русские предложили кому-то из американской команды порулить гигантским тягачом с пустым контейнером от ракеты. Но пошел дождь. Американские и советские офицеры спрятались в этом пустом контейнере. Мы, знакомые с советской секретностью, слушали этот разговор с удивлением, так как продолжали думать в терминах «холодной войны», пишет Грэм. До сих пор ни один американский представитель не видел даже на снимках из космоса СС-20 без контейнера. А теперь американцы не только увидели эту ракету, но прятались в ее контейнере. Первый раз мы на эмоциональном уровне поняли, насколько радикально изменился контроль над вооружениями. А что говорить о тех, кому пришлось работать инспекторами, осуществлять контроль? Советские инспекторы, которых первый раз привели в американский торговый центр, были сильно впечатлены, но сказали, что и в СССР есть такие магазины для спецобслуживания. Чтобы разубедить их, провели по всем магазинам в округе. Много нового узнали и американцы, оказавшиеся в Воткинске. Коварные русские научили их нарушать строжайший сухой закон. Васильич внезапно притих, с подозрением огляделся по сторонам и затем вытянул руки по швам и помахал правой рукой куда-то от бедра. С противоположной стороны кухни Лу ответил ему тем же неприметным жестом. Разумеется, американцы никогда не видели кавказской пленницы, и Васильичу приходилось разъяснять каждому свежеприбывшему смысл ритуальных жестов, предварявших тайную выпивку. Описывает не столкновение, а взаимопроникновение двух разных культур один из первых американских инспекторов. Джастин Ли Фландер. «Как не стать шпионом?» О ракетах, любви и коте Кузе, заслуживающем доверия. «Весь мир», 2015 год. Наверное, это закономерно для заключительного этапа «Холодной войны», что первые контакты советских и американских людей начались во время проверки выполнения РСМД.